Какие эмоции пробуждает в вас та или иная мысль? Некоторые из вас уже готовы признать справедливость данного утверждения. Вы получаете то, о чем думаете. Но мы хотели бы несколько уточнить и развить его, сказав: вы получаете то, что чувствуете в тот момент, когда думаете. Итак, где ваше место на шкале возможных вибраций по отношению к вопросу денег? Возможно, вы часто говорите, что хотели бы иметь больше денег, но если при этом вы постоянно чувствуете разочарование или даже страх от мысли, что денег не хватает, тогда ваш вибрационный посыл не совпадает с самим желанием. Каким бы ни был ваш вибрационный посыл, он всегда будет равен точке притяжения. Финансовая ситуация, складывающаяся в вашей жизни, всегда точно соответствует вибрационному посылу. Наблюдения за тем, что происходит в жизни, могут дать вам точное представление о вашем местонахождении на вибрационной шкале возможностей. И это знание окажет вам неоценимую помощь, но вы также можете узнать, где находитесь на вибрационной шкале еще до того, как увидите реальные результаты действия своих мыслей. И это будет гораздо более приятный способ научиться осознанно управлять жизнью.